Глава 27. Через полчаса мы подъехали к небольшой многоэтажке. Карим остановил автомобиль возле дома, припарковал его, но из машины выходить не стал, продолжив сидеть, глядя перед собой. Я не выдержала спустя долгие минуты ожидания в этой полной тишине и тьме, ведь в этой несчастной многоэтажке даже освещения толком не было. «И чего мы ждем?» «Кого? Сиди тихо!» Я не могла просто молчать и ждать неизвестно чего, хотя ведь прекрасно понимала, что одна ничего не сделаю. Полиция отказалась принимать мою заявку, и ведь даже никто не приехал. Разве у меня есть другая надежда, кроме Карима? Он единственный сможет вызволить мою Наташку, а потом, будь что будет. Скажет быть с ним, пока не надоем, буду. Лишь бы ее вернул обратно. Я ведь сама подругу подставила, потащила ее зачем-то с собой. Как будто это хоть как-то могло помочь. Сомневалась, что возьми я с собой кого-то из парней, люди до мира прошли бы мимо. Не тот он человек, чтобы упускать то, что он уже посчитал своим по праву. Правда, меня он не взял. Противно стало после той выходки, что я сделала. Решил наказать. У него получилось. Не прошло и секунды с тех пор, как забрали Наташу, чтобы я не нервничала и не винила себя за непредусмотрительность. Отправить ее домой не составило бы труда. Но я отчаянно вцепилась за нее. Думала, вдвоем не так страшно. Через несколько минут ожидания дверь в автомобиле открылась, и на заднее сиденье забрались мужчина с девушкой. Я лишь мельком взглянула на них сквозь зеркало заднего вида и тут же отвернулась. Поняла сразу же, кто эта девушка и зачем мы ее ждали. На нее обменяют мою Наташу. Карим о чем-то разговаривал с мужчиной, а я почему-то смотрела на девушку, которая тихо сидела на заднем сиденье. Сколько ей? 18? 20? Выглядит очень молоденькой, скромной, спокойной. Моя Наташка и то куда активнее, к тому же боевая, могла бы дать отпор, когда нужно. Боялась тоже, но и не молчала. А эта молчала, будто у нее своего мнения нет. Судя по всему, так и было. У нее никто и ничего не спрашивал. Договаривались мужчины. Я пришла в себя лишь когда дверца авто позади хлопнула. Мужчина, что привел девушку, покинул салон, а я продолжала на нее смотреть. «Это ты серьезно?» — спросила у Карима. «Не понимаю, о чем ты?» — равнодушно пожал он плечами и завел двигатель. Мы тронулись. Чем дальше ехали, тем больше меня терзали сомнения, насколько это правильно проводить такой обмен. Даже не так, это неправильно. Ничего из происходящего не было правильным. Ничего. Нельзя менять одних людей на других. Это противоестественно. Разве полиция не должна помогать? Пресекать подобное. Мы тоже поступали сейчас противозаконно. Машина резко затормозила. Я стала оглядываться, запаниковала, решив, что мы уже приехали. Но остановились мы посреди трассы. Карим приказал мне выйти из машины, и я моментально послушалась, открыла дверцу и покинула удушливый салон, в котором становилось плохо от одних мыслей. На улице стало легче, правда, ненадолго. «О чем ты думаешь?» — спросил Карим, подкурив сигарету и выпустив сизый дым в воздух. «Едешь туда, будто мы на тебя менять подругу будем». «Так нельзя, разве ты не понимаешь?» — удивилась его твердолобости. «Нельзя менять людей. Ты ведь ему заплатил, да, этому мужчине? Она дочка его или жена? За хорошие деньги и на все готовое?» «Ты против?» Я замотала головой, потому что он меня совсем не слушал или не хотел, или у него были свои понятия и принципы, и они никак не пересекались с моими. «Послушай, Тая, мы не в куклы ведь здесь играем. Выход другой есть, ты права, но я не дам приказ положить половину своих ребят, чтобы забрать твою подругу. Это обостренный конфликт, потому что мирно он ее не отдаст. Он забрал ее, ты понимаешь? Она уже его. Тут или давать взамен что-то более интересное, или осознанно развязывать конфликт. Я не стану, Таисия». «Поэтому ты купил ее, Карим? Ты ее видел? Она же девочка совсем». «Ей 20 лет, Тая. Она прекрасно знает, куда и зачем едет, и что получит взамен. Прекрати себя накручивать. В отличие от твоей подруги, девушка на заднем сиденье согласна. Ее никто силой не тащит к нам в машину». «Ты уверен?» «Я не могла представить, чтобы девушка сзади на это осознанно решилась. Без давления, требований. Может, тот мужчина ее запугал настолько, что она решила, у нее нет выхода?» «Нет, я не уверен. Мне плевать, почему она там сидит сзади. Она там, а твоей подруге, может быть, уже сейчас нужна помощь, а мы стоим и выясняем отношения, Таисия. Может, мы прекратим и поедем? Прекрати думать о том, что тебя не касается, я не стану лезть в конфликт». Хотелось его ударить, обозвать трусом, мерзким, низким, ничтожеством, который способен распоряжаться жизнями других так, как хочет. Я смолчала, потому что он не виноват. Если кто и виноват, то только я. В том, что устроилась на работу в такое неблагополучное заведение, в том, что взяла с собой Наташку на улицу, и в том, как поступила потом. Мы работали с подругой там, где не стоило бы работать молодым девушкам. Работали, чтобы получать больше денег и приличные чаевые. В машину я залезла расстроенной, но на девушку не взглянула. Лишь когда автомобиль остановился и Карим вышел, приказав нам обеим сидеть внутри, повернулась к ней. Хотелось узнать у нее, почему она пошла на эту сделку. Неужели и правда по доброй воле? Хотелось, если так угодно, снять с себя вину. «Зачем ты тут?» Девушка удивленно на меня уставилась, но ничего не ответила. Промолчала. Я же быстро бросила взгляд туда, где стоял Карим. Ему навстречу вышел Дамир, и я снова стала допытываться у девушки о причинах ее здесь пребывания. «Оставьте меня в покое!» — крикнула она как раз тогда, когда дверь открылась. «Я там, где должна быть. Я выполняю долг». С этими словами она вышла из машины и под руку с Каримом пошла к дому, где ее уже ждал тот, кто безнаказанно отобрал у меня подругу.